Глава 6. Остров Сирены. Сияние перехода, охватившее меня, померкло, и я огляделся по сторонам, стараясь понять, куда попал. Под ногами галька, небо затянуто облаками, за которыми не видно солнца. Дует сильный промозглый ветер, а над волнами летают какие-то незнакомые птицы, издающие тоскливые, похожие на плач ребенка, крики. Время от времени они ныряли в воду и выхватывали небольших рыбешек, которых пожирали на лету. Неприятное место. Я все время ждал какого-то подвоха, но пока было спокойно. Оглядываясь по сторонам, решил пройтись вдоль берега, чтобы все получше рассмотреть. Осторожно ступая по небольшим скользким валунам, разбросанных тут и там, двинулся вперед. У края воды лежали водоросли, выброшенные на берег прибоем, ракушки и прочий мусор, копаться в котором мне не хотелось. Пнув очередную кучу водорослей, я уже собирался подняться вверх по небольшому откосу, когда среди гниющих растений увидел предмет, заинтересовавший меня. Небольшой кусок деревяшки, потемневший от пребывания в воде. Сам по себе он ничего не представлял. Важным было то, что его явно обрабатывали разумные существа. Без сомнения, он являлся когда-то обшивкой корабля. Значит, в этом мире живут люди. И они умеют строить корабли, на которых плавают по морям. Уже немало. Скорее всего, здесь я не увижу разумных червяков, пауков или тараканов. Эти, как правило, выращивают свои корабли или создают существ, способных перевозить их по воде. Неплохо. Человекоподобные – это мой любимый вид. С ними хоть понятно, как себя вести, чтобы не нарваться на проблемы. Что ж, этот маленький кусок деревяшки рассказал о многом. Теперь пора изучить этот мир повнимательнее. Компас, поиск. Возникший передо мной диск начал светиться. Суперкомпьютер проводил сканирование окружающего меня мира. Я искал то, что обычным взглядом не увидишь. А вот и первая отметка. Небольшой зеленый череп возник на экране. Сканер обнаружил останки в 30 метрах передо мной. Значит, я уже не первый гость в этом месте. Только предыдущий игрок не смог его покинуть и остался здесь навсегда. Это мне очень не понравилось, хотя выводы делать пока рано, нужно разобраться. Стараясь не упасть и внимательно осматриваясь, я осторожно поднимался вверх по склону. Через несколько минут я стоял на небольшой возвышенности и мог видеть все вокруг. Увиденное меня не слишком обрадовало. Маленький клочок суши, с обеих сторон омываемый морем. Шагов 300-350 в поперечнике. Никакой растительности, только мертвые обломки скал, покрытые лишайником. Кое-где виднелись птичьи гнезда. Так, а это что у нас там? Порывшись в сумке, я нашел подзорную трубу, и, немного ее настроив, присмотрелся. В километре от острова виднелись выступавшие из воды скалы, окружавшие его кольцом. Вот это интересно, а это что? Увеличив приближение, на одной из скал я увидел фрагмент мачты с останками парусов и снастей. Не так давно здесь погиб корабль. Не больше пары недель назад, может, меньше, учитывая, что на обломке сохранились паруса. Я припомнил деревяшку, найденную мной на берегу. Она не могла принадлежать этому судну. Пока это ничего не объясняло, но оставляло вопросы. Я пошел к месту, отмеченному на компасе зеленым черепком. Не дойдя до отметки десятка шагов, остановился возле большого валуна, покрытого желто-зеленым лишайником. Там лежал человеческий череп. Оглядевшись, я увидел и остальные кости. Взял череп в руки и внимательно осмотрел. Потом немного покопался в костях, чтобы понять, что здесь произошло. Находок обнаружилось немного, но они заставляли задуматься. Погибший был моряком. Об этом я судил по найденным среди костей пряжке от ремня и небольшой цепочке из меди со свистком. Насколько я знал, с помощью них на кораблях подают сигналы матросам. Странно оказалось не это, а то, что он не умер от голода или жажды в этом безлюдном месте. Его убили. Причем лет 60 назад, учитывая состояние костей, и убили очень необычно. Его буквально разрубили пополам с помощью чего-то невероятно острого. Обычный клинок на такое не способен. Ребра скелета до сих пор хранили след того удара, лишившего моряка жизни. Я немало видел смертей и знал, такие следы обычные клинки не оставляют. Здесь поработала магия. Удаляясь от костей, я почувствовал, как спину кольнуло от чьего-то взгляда. Оглянулся, но ничего, кроме волн, плещущихся о берег, не заметил. Может, показалось? Ладно, посмотрим, что у нас там дальше. Огибая валуны и стараясь не наступать на птичьи гнезда, спрятанные между камней, я стал продвигаться к отметке. Уже дважды наткнулся на останки людей. Копаться в них уже не хотелось. Все они принадлежали мужчинам, погибшим много лет назад. Сквозь один из черепов даже пророс небольшой кустик, пытавшийся, вопреки всему, выжить на этом промозглом куске скалы. Наконец я увидел кости игрока, много циклов назад попавшего на это место. Он словно от чего-то укрывался за большим гранитным обломком, но непонятная сила разрубила его вместе с куском скалы, за которым он искал убежище. Заклинание, а я уже не сомневался, что здесь действовала магия, ударило сверху вниз, как хлыст или плеть, разрубив прочный камень и снеся половину головы игроку. Книга. Получить. Объединив свою книгу и книгу погибшего, я повертел в руках его медальон. 18 заполненных ступеней и имя игрока Джерман «Ловкие клинки» заставляли задуматься. Я слышал об этом игроке. Такой же проводник, как и я, причем весьма удачливый. Про некоторые из его подвигов до сих пор рассказывают в тавернах на торговой площади. Опытный игрок и проводник, тем не менее, погиб здесь от чьего-то заклинания. Это пугало и настораживало. Кто убивал здесь всех этих людей? И как вообще они оказались на этом промозглом куске земли посреди моря? Спрятав медальон в карман и подхватив с земли сумку погибшего, я уже собирался встать с земли, когда вновь почувствовал на себе чей-то взгляд. Не раздумывая, откатился в сторону, а по камням, возле которых я сидел, хлестнуло боевое заклинание, разрубая камни. Обернувшись, ничего не увидел, но услышал издевательский смех, раздавшийся в воздухе. Перекат, уход с линии удара. Недостаточно быстро водяной клинок, промелькнувший в воздухе, с самым краем коснулся моего плеча, и из раны хлынула кровь. Не обращая внимания на рану, я нырком ушел под укрытие нескольких валунов. Ветра и дожди вымыли небольшую ложбинку под ними, в которую я и скатился. Перевел дыхание. Книга «Зелье лечения». Небольшой пузырек оказался у меня в руке, и я судорожно в два глотка его выпил. Это уже третий пузырек, что я выпил меньше, чем за полчаса, и это не считая зелий ускорения и регенерации. Порывшись в сумке, вытащил небольшую саперную лопатку и, стараясь не высовываться, углубил свое убежище. Нужно как-то выбираться. А готового пути отхода у меня не было. Над головой мелькнул водяной клинок и вонзился в камни, под которыми я нашел себе убежище. Сверхплотная струя воды со свистом нанесла удар, и прочные гранитные глыбы толщиной в несколько обхватов затрещали, осыпая меня осколками. Поганая тварь! Кажется, здесь мне долго не продержаться. Улучив мгновение, выглянул из ямы, пытаясь разглядеть своего врага. Чуть левее на морской глади сумел разглядеть женскую голову, тотчас скрывшуюся в воде. Поджидает или готовится к новой атаке? Что же делать? Я лихорадочно продумывал варианты, ища выход. Кто бы ни была эта тварь, устроившая на меня охоту магией воды, она владела виртуозно. Водяные клинки легко пробили мои защитные заклятия, и темный доспех, и мерцающий щит исчезли, не выдержав и пары ударов. Заклинания, которыми я пытался ее достать, били по поверхности моря или отражались от водяных щитов, защищавших русалку. Если бы у меня было дыхание прародителя, мои шансы против этой твари возросли бы, но я весьма глупо использовал его в черных песках, хотя кто знал, что оно так скоро мне понадобится. Ждать месяц, пока оно вновь станет активным, никак не получится. Пока мысли вихрем крутились в голове, я следил за поверхностью моря. Первоначально мой план строился на том, чтобы дождаться момента, когда у этой твари закончатся силы, постоянно атаковать и поддерживать щиты непросто. Рано или поздно, даже находясь в привычной ей среде, тварь должна устать и пожертвовать чем-то, или снизить интенсивность атак, или ослабить магические щиты, защищавшие ее от моих ответных ударов. Да, таков был мой план после того, как не увенчался успехом предыдущий. Я попытался навязать хозяйке этого места магическую дуэль, надеясь достичь победы за счет разнообразия заклятий. Волна, посланная морской ведьмой, стремительным потоком ударила по поверхности островка, сбив меня с ног, а потом бурным потоком с размаху припечатала о камни, разбросанные по берегу, уничтожив темный доспех. Затянувшееся ожидание закончилось. Из моря вырвался огромный столб воды и под дуге начал падать на мое убежище. Демоны, да когда же она успокоится? Напрягшись, я рывком выбросил свое тело, уходя из-под возможного удара, но тварь этого ждала. Водяной клинок стремительно ударил, рассекая воздух. Уворачиваясь, я кубарем покатился по земле, не останавливаясь ни на миг. Клинок разрубил камни, а следом за ним огромный столб воды обрушился на место, служившее мне недавно убежищем. Боль появилась внезапно, и я с удивлением взглянул на левую ногу. Вместо сапога на левой ноге я увидел обрубок ступни, из которого потоком била кровь. Книга «Зелье лечения». Залпом выпил пузырек и посмотрел, как останавливается кровь. Кажется, это конец. С поврежденной ногой я не смогу долго уходить от ее ударов, надеясь дотянуть до того момента, когда она устанет или у меня зарядится компас. Черт, неужели это конец? Здесь и сейчас все закончится. Я знал, что рано или поздно это произойдет. На арене, сражаясь с другим игроком, или в бою против каких-нибудь тварей, живущих на осколках, конец неизбежен. Но как же не хочется подыхать здесь и сейчас. Я еще не готов умереть. Я столько раз убивал сам. Я отказывался принять собственную гибель. Жажда жизни заставляла отбросить мысли о смерти. Нужно что-то придумать. Два мощных заклинания, почти одновременно использованных, дали мне небольшую паузу. Но что же делать? Скакать по острову я уже не мог, да и тварь вовсе не выказывала признаков усталости. Атаки не стали ни реже, ни слабее. Нужно навязать ей собственный бой, атаковать там, где она не ожидает. Я лихорадочно перебирал книгу, ища то, что могло мне помочь. Карты заклинания, карты призыва — все не то. Случайно взгляд зацепился за карты ездовых существ. Потом я увидел еще одну любопытную карту, и план забрезжил в моей голове. Стоит попытаться, все равно придумать что-то еще не успею. Снова издевательский смех разнесся над островком. Ундина, хозяйка блуждающего острова, осторожно вынырнула из толщи воды, вглядываясь в поверхность острова, ища дерзкого, осмелившего бросить ей вызов. Игра уже успела ей наскучить, пора заканчивать. Неведомым образом попавший в ее владение враг был опасен. В отличие от всех остальных, он не исходил от страха, понимая, куда попал, и не молил о спасении и пощаде. Он дрался, пытаясь ее убить. Она уже много лет не могла припомнить, чтобы кто-то осмелился бросить ей вызов. Лишь однажды в ее владениях появился похожий на нынешнего враг. Тот тоже сражался и был очень опасен. Он сумел тяжело ее ранить, но все равно не смог устоять перед ее силой. Да, это случилось много лет назад. Она вновь выглянула из воды, собирая силы для нового удара. Враг не показывался, прячась среди камней, покрывающих остров. Наверное, спрятался в какой-нибудь норе, как жалкая мокрица, думая о неизбежной смерти. Много было тех, кто оказывался здесь еще с тех времен, когда смертные этого мира, научившись строить свои нелепые кораблики, начали бороздить морскую гладь, уродуя зеркало воды видом мерзких деревянных корыт. Смертным тварям мало поверхности земли, дарованной им богами. Своей глупости и смелости они хотели завладеть морской стихией, где уже обитали хозяева. Тех пор, когда она, Ундина, повелительница сферы океанов, увидела мерзкую деревяшку, плывущую по поверхности глади с парой десятков смертных на борту, прошло много веков, и все эти годы она вела с ними непримиримую борьбу. Но как джин, выбравшийся из бутылки, как яд, попавший в кровь, смертные расползались по морской глади, и ни бури, ни морские твари их не могли остановить. Хозяйка блуждающего острова сражалась, как могла, против этой заразы. Бури, штормы, ниспосланные ею, топили целые флотилии. Монстры, поднятые ею из морских глубин, губили корабли, убивая сотнями отважных смертных. Но на место погибших приходили новые. Подобно лекарю, Ундина боролась с чумой смертных. Блуждающий остров, повинуясь ее воле, перемещался по поверхности океанов и морей, возникая то здесь, то там, вблизи морских путей. В тех местах сразу же начинали гибнуть корабли, Убаюканные песнями ундины, моряки сами направляли свои корабли на скалы блуждающего острова. Лишь немногим везло погибнуть не сразу, а оказаться выброшенными на берег небольшого островка. Но это не означало спасение, а лишь продлевало игру, позволяя хозяйке острова поохотиться на людей, ищущих укрытие в ее ловушке. Ундина с удовольствием взглянула на морское дно, где покоились останки кораблей, три больших парусника и огромный железный пароход появились там совсем недавно. Жалкие обломки ненавистных ей суденышек валялись рядом, цепляясь друг за друга. Охота на этот раз вышла удачной. Больше 300 моряков поплатились своими жизнями за желание выбраться из земных пределов, отведенных им богами. Скоро это место придется покинуть. Смертные как-то быстро узнали о ее появлении в этих краях. Пришло время сменить место охоты. Но ничего. Скоро сфера океанов накопит силу. Еще немного осталось подождать, и можно устроить хороший шторм, а может быть, обрушить цунами. Ундина довольно улыбалась, вспомнив огромную волну, накрывшую небольшой портовый город и смывшую его с поверхности земли, город и всех живущих в нем. Ее терпение подходило к концу. Вновь аккуратно, лишь на миг, она вынырнула из толщи воды, чтобы увидеть смертного, осмелившего бросить ей вызов. Каждый раз она делала это в новом месте. Враг научил ее быть осторожной. Сначала чуть серьезно не ранив ее стрелой, которая, пробив водяные щиты, отцарапала ей щеку, а потом наслав облако едкой отравы, куда она угодила, вынырнув, чтобы нанести удар. К счастью, яд отразили магические щиты, окутавшие ее тело и защищавшие от магии и физических атак, а соленая вода моря стремительно затянула царапину, нанесенную стрелой. Убить в воде хозяйку блуждающего острова не сможет никто. Она вглядывалась в камни, надеясь увидеть за ними врага, но вся поверхность острова теперь затянулась клубами густого черного дыма, разглядеть в котором что-либо было невозможно. Враг не торопился. Последний ее удар, видимо, его ранил. А может, он надеется заманить ее на остров? На что бы ни надеялся глупец, это ему не поможет. Собранную силу она вложила в новое заклинание. Повинуясь ее воле, стремительная морская волна высотой раза в три превышающая человеческий рост мощным потоком понеслась по поверхности острова, сметая все на своем пути, заодно очистив остров от клубов мерзкого черного дыма. Хозяйка блуждающего острова внимательно осмотрела воду, надеясь увидеть в ней барахтающегося человечка, зовущего на помощь. Сотней способов она могла оборвать его жизнь, скормить акулам, стремительная стая которых всегда сопровождала ее остров, зная о том, что его хозяйка подкармливает своих любимцев свежим человеческим мясом, создать водоворот, он затянет человека в самую глубину моря, где никогда не видно солнечных лучей и где дремлют в морском иле древние боги воды, способные одним своим взглядом вытянуть из дерзкого человека его жалкую душу. От сладких мыслей о мести ее отвлек голос. Приказ возник в ее голове. «Оглянись!» Так с ней общался ее отец. Она обернулась и в темных морских водах смогла разглядеть игрока. Оседлав крупного морского зверя, он стремительно плыл к ней, одной рукой держась за небольшое седло, прикрепленное к спине самфурина, а другой сжимая копье. Заметив, что его увидели, он, не раздумывая, метнул свое оружие. Неизвестно, что заставило Ундину промедлить, то ли игрок, свободно дышавший под водой и не умирающий от недостатка воздуха, то ли незнакомая огромная рыба, ранее невиданная ею на просторах морей. Быть может, она слишком понадеялась на щиты текущей воды, которые, подобно самым прочным доспехам, защищали ее тело от оружия и колдовства. А может, все вместе. Но это промедление оказалось роковым. Стремительно промелькнуло копье и с силой вонзилось в бок прекрасной морской девы, насквозь пробив ее тело. Из раны бурным потоком хлынула фиолетовая кровь. Невероятной силы боль, никогда ранее не испытанная, исказила ее прекрасное лицо. Еще никто за все века ее жизни не наносил ей такую рану. Сильным рывком она вырвала из тела мерзкое орудие, сумевшее как-то пробить все ее щиты, но этим сделала еще хуже, расширив и без того огромную рану в боку. Забыв обо всем, кроме спасения собственной жизни, она выпустила из чрева огромное синее облако, затянувшее все вокруг непроглядной мглой. Стремительно работая всеми щупальцами, стараясь не потерять сознание от боли, она плыла к потайному убежищу, туда, в храм своей силы, где покоилась на дне небольшого бассейна сфера океанов, дарованная ей когда-то отцом, владыкой глубин и морских потоков. В нем она восстановит силы и затянет раны, но что-то мешало ей плыть, замедляло ее движение и причиняло новую боль. Прислушавшись к себе, она ощутила в крови яд, которым отравило ее проклятое копье. Борясь изо всех сил, она с трудом смогла доплыть до своего убежища. Повинуясь ее воле, водная пелена, скрывающая вход, исчезла, и, кое-как опираясь на руки, она поползла к видневшемуся недалеко бассейну, из глубины которого шел видимый лишь ей свет. Я растерянно вглядывался в непроглядную синюю муть, стараясь хоть что-то в ней разглядеть. Время шло. Нельзя дать твари опомниться. Если она сможет затянуть раны, мне конец. Когда я увидел, что копье попало в цель, решил, что все кончено, не рано, так яд добьет гадину. Но тварь оказалась невероятно живучей и смогла, выпустив облако, куда-то скрыться. Мне нужно ее найти. Книга «Астральный взгляд». Синее марево, окружавшее меня, подернулось рябью, и сквозь нее стало видно, кем был мой враг. Наполовину девушка, наполовину то ли кальмар, то ли осьминог. До пояса красивая девушка, с которой, если бы у нее и нижняя половина была такой же, я не отказался бы провести парочку ночей. Но, к сожалению, там, где у всех девчонок находилась пара ножек, у этой гадины шевелился клубок мерзких щупалец с присосками, и, подобно остальным морским гадам, эта тварь, спасая свою жизнь, исторгала из себя облако синей дряни. Мне даже противно думать, как именно она это сделала. Повинуясь моей команде, Самфурин стремительно поплыл вниз к тому месту, где скрылась девушка-осьминог. Астральный взгляд позволял видеть сквозь магические преграды, и среди расщелин под островом я заметил проход, ведущий куда-то вглубь. Подплыв к нему, я отпустил Самфурина и кое-как протиснулся внутрь складчатого тоннеля. Острая боль в покалеченной ноге напомнила о себе. Неловко ею отталкиваясь и стараясь не глотать воду, поплыл вперед. Тоннель все расширялся, и вскоре я оказался в искусственной подводной пещере с воздушным колоколом. В ней и увидел своего врага. Тварь, неуклюже опираясь на руки, медленно ползла к небольшому бассейну, оставляя за собой след из густой фиолетовой крови. Видно, яд сковывал ее силы. Оглянувшись, она увидела меня, и на ее прекрасном лице мелькнула тень страха. Скинув руки, она пыталась что-то сказать, может, просила о пощаде, но сегодня не тот день, когда я готов говорить о милосердии. Книга. Оружие. Острый и быстрый. Два кинжала возникли в моих руках. Оставшиеся между нами шаги я преодолел неуклюжим прыжком, покалеченная нога не подвела. Ударившись о хозяйку острова плечом, я сбил ее на пол. Не давая опомниться, я обеими руками нанес удар снизу вверх, распарывая ей брюхо. Из живота в лицо ударила струя горячей крови. Почти ничего не видно. По голове что-то стукнуло. «Ах ты, тварь, еще дерешься!» Впав в бешенство, я безостановочно продолжал наносить удары, рубил и колол, не обращая внимания на ее крики и стоны. Пока сюда плыл, хорошо рассмотрел, чем усыпано дно возле острова, и не испытывал жалости к хозяйке этого места. На морском дне я видел потонувшие корабли, а за кольцом скал просматривались стремительные силуэты акул, плававших вокруг острова. К счастью, они не заплывали внутрь кольца, иначе мне и Самфурину не поздоровилось бы. Трепыхания подо мной стихли. Я, обессиленный, упал рядом с поверженным врагом. Кое-как, оттерев глаза от синей крови, взглянул на лицо хозяйки острова. Ее синие глаза были широко распахнуты и смотрели вверх. Жизни в них уже не теплилось. Щупальца еще елозили по полу, но это движение змеи с отрубленной головой. Меня сильно шатало, нога давала о себе знать. Все тело болело, щупальца хозяйки своими присосками содрали кожу и наставили синяков. Голова кружилась, зелье водного дыхания дало мне возможность дышать под водой, и теперь приток обычного воздуха вызывал гипервентиляцию. Передо мной находился небольшой бассейн, выложенный из зеленых и синих камней. Я, кое-как ковыляя, направился к нему, чтобы омыть лицо и слипшиеся от крови глаза. Присев у края, попытался зачерпнуть немного воды, в голове зашумело, и я опрокинулся в бассейн. Неуклюже барахтаясь, подплыл к краю, но вылезти уже не мог. Сил не осталось. Вода была теплой и приятной. Я почувствовал исходящий от нее покой. Усталость от долгого и почти безнадежного поединка начала меня одолевать. Я увидел, что мои раны, наспех залеченные зельями, царапины и ушибы, покрывавшие тело, стали затягиваться. Неведомая мне живительная сила вливалась в организм, приводя его в порядок. Мне захотелось еще немного понежиться в бассейне, и я даже сам не заметил, как глаза сомкнулись, и я задремал. Мне снился интересный и удивительный сон. Во сне со мной разговаривало древнее морское божество, помнившее еще первый миг творения этого мира. Невероятно сложные мысли и образы, которые до конца я не мог воспринять, проходили сквозь мой разум. Все было слишком непонятно и запутанно. Каратуан, бог морских течений и приливов, говорил со мной. Это старый бог, слишком уставший от бытия. Множество веков он дремал на морском дне среди своих собратьев, уютно устроившись в иле. Он сладко спал, видя добрые сны и слушая бесконечную песню волн. Чтобы ничто не мешало его снам, он создал сферу океанов, наделив немалой силой, а потом даровал ее своей дочери, Ундине, приказав ей присматривать за сферой и покоем морей. Для сохранения сферы был создан блуждающий остров, способный по воле хозяина сферы перемещаться по водной глади. Посчитав свою работу законченной, Картуан вновь погрузился в сладкую дрему. Но песни волн все чаще начали перебивать удары весел о морскую гладь, и крики моряков, разносящиеся над водными просторами, а потом и звуки сражений, все это раздражало неспешное божество. Услышав негодование своего творца, морские создания вместе с Ундиной начали войну против людей. Теперь же она закончилась. Картуан устал от этой войны и смертей. В своих упорстве и храбрости, несмотря на все бури и штормы, посылаемые Ундиной, люди все равно строили новые корабли. На место погибших моряков, не вернувшихся из плавания, приходили новые. Картуан заглядывал в души многих из них и слышал там ту же песню волн, что звучала и в нем. Он понял это, а Ундина нет. Его дочь долго сеяла смерть и теперь сама была мертва. Я чувствовал сожаление и боль его утраты, но Картуан слишком устал от смертей и криков боли, что стали без конца звучать над морской гладью, заглушая собой шум волн и песню ветра, поэтому он не станет мне мстить за смерть дочери. На миг я увидел морское божество в его истинном обличии, нечто бесформенное и невероятно огромное. По сравнению с ним островок, в глубине которого я дремал, казался кучей грязи рядом с огромным осьминогом. Это нечто сейчас находилось рядом с островом, впервые за многие тысячелетия поднявшись с морского дна. До меня вновь донеслись слова древнего бога. Он спрашивал, как я поступлю со сферой океанов. Сразив ее хранителя, наполнив священный бассейн, на дне которого она покоилась кровью его предыдущего хозяина, я получил право на владение сферой и всей силой, заключенной в ней. Однажды даровав созданную им сферу, Картуан был не в силах забрать ее обратно без согласия ее хозяина, не в его власти приказать мне, но он мог спросить, как я намерен поступить. Я растерялся и не совсем понимал, чего от меня хотят. Я улавливал важность происходящего, но что это значит стать хозяином сферы океанов и силы в нем заключенной? До меня вновь донеслись отголоски мыслей древнего божества. Я видел себя хозяином блуждающего острова вне правил игры. Я дрейфовал среди волн, и моей воле повиновались моря и живущие в них создания. Я мог устраивать штормы и цунами, топить и разрушать, или наоборот спасать тех, кто нуждался в моей помощи. Я мог спасти гибнущих на море людей, мог вывести стаю китов, попавших на мелководье вновь на просторы океанов, а корабль, затерявшийся среди бескрайних волн, доставить целым и невредимым в порт. Многое было возможно, но ничего этого я не хотел. Я бы не смог так долго жить. От одиночества и скуки я бы сошел с ума на этом островке. Я не настолько любил море, чтобы вечно в нем жить. Я не мог стать новым хранителем. Это не то, чего я хотел, и хоть сила океана защитила бы меня от воли хаоса и даровала возможность выйти из игры, но я был бы обречен на вечные блуждания и одиночество на этом маленьком островке. Нет, уж лучше игра. Если Картуану нужна его сфера, пусть он ее заберет и найдет для нее нового хранителя, того, кто сможет достойно ею управлять. Картуан был доволен моим решением. Он опасался того, что я захочу уничтожить его творение, разом выпустив силы, заключенные в сфере. Это могло обернуться невиданной катастрофой. Весь этот мир ушел бы под воду. Огромные волны накрыли бы сушу, сметая все на своем пути. Ужас, разрушение, смерть. И фантастическое количество эмбиента и дайнов, которые мог получить игрок, погубивший миллионы жизней. Одним гигантским прыжком я мог преодолеть все ступени. Ради этого и стремились попасть на этот остров игроки, отыскивая путь, ведущий на блуждающий остров. И хаос помогал им, как помог и мне. О подобном я не думал. Я не знал, что сферу можно уничтожить, но даже если бы знал, поступил бы так, как поступил. Мне снилось, что в проход, ведущий к бассейну, проскользнуло щупальце огромное, покрытое вросшими в него ракушками и водорослями. Оно бережно подхватило с пола тело бывшей хранительницы и скрылось с ним под водой. Затем щупальце появилось снова, с трудом протискиваясь в узкий для него проход. Оно дотянулось до бассейна, погрузилось в него и подхватило со дна небольшую прозрачную сферу. Ускользая назад, щупальце на миг коснулось меня, и я услышал песню моря. Картуан не спослал мне свое благословение, оставив на моей душе свой знак. Отныне я никогда не буду чужим в воде. Мне больше не нужны всякие глупые зелья, чтобы дышать под водой. Создания, живущие в воде во всех мирах, будут чувствовать эту печать и никогда не нападут первыми, а в случае нужды придут мне на помощь. Немало возможностей даровала эта печать тому, кто был ею отмечен. И то лишь малая часть тех сил, что доступны хозяину сферы океанов. Я проснулся и, встряхнув головой, чтобы отогнать остатки сна, вылез из бассейна. Это надо же заснуть в воде. Хорошо, что не утонул. Вот была бы шутка выжить в таком труднейшем бою и утонуть в ванной после него. Вода в бассейне успела остыть и уже не светилась. Я даже немного замерз. Чтобы разогреться, провел несколько разминочных движений. И только потом заметил, что моя покалеченная нога снова здорова. Не веря своим глазам, ощупал отросшую во время сна ступню. Ну и водичка. Чтобы так восстановить поврежденную конечность, мне пришлось бы не меньше месяца каждый день пить зелье регенерации. А без зелий так и вовсе полгода. Вот это находка! На глаз оценив размеры водоема, я прикинул возможность вычерпать из него воду, разлить по бутылкам и продать на площади как сверхмощный репарант. Да тут можно сорвать куш. Чтобы проверить свою мысль, я отцарапал руку и сунул в воду. Поболтав ею пару минут, достал. Но царапина никуда не исчезла. Жаль. А я уж в мыслях подсчитывал, как дорого продам пузырьки с чудо-жидкостью. Опробовав восстановленную ногу, немного прошелся по залу, рассматривая место, где жила хозяйка этого острова. Здесь было довольно просторно. В пещере находилось много вещей, изящная, дорогая с виду мебель из неизвестного дерева, высокие светильники, расставленные вдоль стен, несколько больших гобеленов висели на стенах, а на полу лежали дорогие ковры. Если забыть, где я нахожусь, то на миг могло показаться, что я попал в будуар какой-нибудь аристократки. Маленькие подушечки-пуфики, огромное в человеческий рост зеркало в массивной серебряной оправе. Видно, хозяйка островка не брезговала помародерствовать на погубленных ею кораблях, иначе объяснить присутствие всех этих вещей здесь я не мог. Меня начала охватывать злость от вида всех этих подушечек, пуфиков, маленьких баночек и бутылочек с ароматными маслами и духами, стоящих на столике возле зеркала. Слишком хорошо я помнил разбитые корабли, лежащие на дне, и акул, плавающих вокруг острова. Сука! Увидев лежащую на диване большую красивую детскую куклу, я не выдержал, первый попавшийся под руку стул запустил его в зеркало. Ненавижу! Жаль, что некоторых нельзя убить дважды. Я бы уже не торопился. Я бы ее убивал медленно, растягивая удовольствие так, чтобы под конец эта тварь умоляла прикончить ее поскорее. Я оглянулся, ища глазами тело, которое должно лежать у входа, но там я его не увидел. На секунду припомнил обрывки своего сна, огромное щупальце, подхватившее убитую с полу. Бррр! Это был сон. Просто сон. Оно могло свалиться в воду. Захотелось поскорее убраться отсюда. Проверив заряд компаса и выяснив, что он готов к прыжку, я еще раз внимательно осмотрел помещение. Не в моих правилах оставлять добычу, каким бы путем она ни досталась ее предыдущему хозяину. Возле разбитого зеркала стоял большой ларец, украшенный серебром и жемчугом. Откинув крышку, я увидел, что он полон драгоценностей. Не знаю, сколько веков собирала все эти колечки, сережки и брошки сирена, но ларец был полон. Видимо, несмотря на свою нечеловеческую природу, ей все же не чуждо какое-то женское начало. Она, наверное, любила примерять все эти безделушки перед зеркалом. Не разбираясь, что там и как, я, не раздумывая, положил ларец в сумку. Туда же побросал флаконы с духами, на подарки шлюхам в золотой фляге сгодятся. Затем осмотрел все полочки и шкафчики, вываливая их содержимое на пол, и закинул пару гребней и маленькое зеркальце, украшенное золотом и драгоценными камнями, в сумку. Добыча была хороша. Что ж, кажется, все. Окинув взглядом стены, я уже собрался активировать компас для прыжка, когда внезапно вспомнил еще кое о чем. Проклятие! Со всеми этими боями и снами чуть не забыл основное правило проводника. Где бы ты ни был, проверяй все и всегда. Никогда не знаешь, что найдешь. Компас. Поиск. На экране компаса неожиданно возникла золотистая отметка. Буквально в паре шагов от меня, прямо над бассейном с водой, в воздухе материализовался сияющий золотой тетраэдр. Очередная шутка спятившего бога — разместить свой дар в потайном убежище хозяйки этого места. Награда для счастливчика, что сумеет убить тварь. Что ж, шутка удалась. Протянув руку, я коснулся пирамидки. Получить! Россыпь золотых искр, пластинки дайнов и карт повисли в воздухе. Я поочередно перенес их в книгу. Всего лишь 3000, немного. Может, хоть карты порадуют? Вот теперь точно пора. Компас! Прыжок! Обратная дорога до места, где я оставил Сульмара, не заняла много времени и, к счастью, прошла спокойно. Сульмар сидел и грыз серый сухарь, который ему выдала книга после использования карты «Еда». Ничего, пусть привыкает. Первые годы я этими сухарями в основном и питался. Забивать место в сумке продуктами не мог себе позволить. До сих пор помню этот противный вкус, как будто ешь вареную бумагу. Бррр. «Ну что, как дела? Надеюсь, не скучал?» Спрыгнув с медленно вращающейся шестеренки, я не спеша подошел к Сульмару, который, увидев меня, отложил недогрызенный кусок серой массы. «Ты где был? Я тебя почти двое суток жду, а у меня же ни огня, ни еды нормально нет. Эти железяки только жужжат и ничего не отвечают. Я не для этого тебя нанял, чтобы потом сидеть и ждать, пока ты свои дела обстряпываешь». «Ого! Ничего себе претензии! А мальчишка совсем оборзел. Щенок решил, что может зубы показывать. Я тут с ним ношусь, как с вазой фарфоровой, а он мне еще свое возмущение высказывает. Нанял он меня. Пора расставить все на свои места». Не спеша я подошел к Сульмару. Хотел ему врезать посильнее, все-таки меня меньше суток назад чуть не убили. Я прошел по краю, чуть не сдох на этом поганом островке. А он еще жалуется на несправедливость жизни. Еды у него, понимаешь, нормальной нет. Без огня сутки сидит. Да я первые циклов 10 только тем дерьмом, что из карты еды выпадает, питался. Дайны экономил. Новичок, который и жив-то еще лишь потому, что я его веду по осколкам. Стараясь сдерживать нарастающий гнев, я заговорил негромко и как можно спокойнее. «Если ты недоволен работой проводника, договор всегда можно расторгнуть, и дальше можешь путешествовать один. За небольшую задержку я приношу извинения, но в нашем договоре подобные ситуации предусмотрены, и ты не вправе выдвигать мне претензии. Что касается еды, я вовсе не обязан кормить тебя из своих запасов, это я делаю по доброй воле. Но отныне будешь есть лишь то, что найдешь сам или получишь из карт. А если ты, сопляк, еще хоть раз позволишь себе говорить со мной подобным тоном, я вобью в глотку твои поганые слова вместе с зубами и языком. Ты меня понял?» «Ты не можешь, ты не имеешь права!» — залепетал Сульмар, дергая ногами в воздухе. Сам не заметив, я схватил его за одежду и слегка приподнял над полом. «Согласно правилам игры, причинение вреда игроку, не прошедшему посвящение, запрещено!» «Умный какой стал! Книжек начитался!» «Да, все верно, просто так убить тебя я не могу. Но поверь мне, если я захочу тебя убить, я сделаю это, и правила игры меня не остановят». «Это как?» — прошептал сдавленно Сульмар, дыша через раз. «Очень просто. Например, видишь вот эту замечательную трубу, по которой проходит под высоким давлением пар. Если я сейчас по ней нанесу удар заклинанием, а ты совершенно случайно будешь стоять рядом, попадешь под струю и сваришься живьем, то формально правила игры я не нарушу, ведь целился я в трубу, а не в тебя. Или, например, могу позвать местных стражей и по секрету им сообщить, что я случайно узнал о том, что ты задумал ужасное святотатство пробраться к великой кузне и ее разрушить. Как думаешь, долго ли ты после этого проживешь? И опять я формально правила игры не нарушу, ведь убьют тебя стражи, пусть и благодаря мне. А теперь, мальчик, я хочу услышать самые искренние извинения, на которые ты способен, и если мне не понравится, как они звучат, можешь следовать своей дорогой дальше только без меня». «А карту знаний вернешь?» «Разумеется, нет. Пункт 59.2 нашего договора. В случае расторжения договора по инициативе нанимателя, то есть тебя, плата остается у исполнителя, то есть у меня». «Что-то я не припомню такого», — с сомнением пробормотал Сульмар. «Это почти в самом конце мелким шрифтом. Нужно внимательно изучать документ, прежде чем соглашаться на мои условия». «Но ты ведь не дал это сделать, все время торопил». На это я лишь безразлично пожал плечами. В свое время я и сам не раз и не два попадал впросак, столкнувшись с подобным. поэтому и не жалел времени и дайнов на покупку карт знаний и учебу. Сульмар долго стоял, а потом тихо произнес. «Прости меня». «Ладно, этого достаточно. Ломать мальчишку я не хотел, ему и так здесь непросто. Еще вчера ты жил в захолустном мирке и мечтал о путешествиях и подвигах, а сейчас стоишь в мире живых машин и участвуешь в игре, где за проигрыш приходится платить жизнью». «А что мы сейчас будем делать?» «Хотел бы я и сам знать. Лучше всего от сложных мыслей отвлекают работа и еда. Последний раз я ел несколько дней назад, даже для меня это многовато. Достав пару тепловых камней, дрова почти закончились, я поставил на них сверху походный котелок и налил немного воды. Пока она нагревалась, я нашел в сумке подкопченную тушку небольшого зверька. Порубив ее на крупные куски, бросил их в воду вместе с овощами, добавил немного приправ и крупы. Получился походно-полевой суп. Пусть варится, пока я буду думать. А подумать было над чем. Планируя поход, я изначально задумывал его как торгово-разведывательный. Никаких схваток, никаких боев, пробежаться по осколкам и собрать товары для обмена и продажи. Самой главной задачей, запланированной мной, было выбраться за пределы точки перехода в муравейнике и добраться до трофеев, оставшихся от погибших там игроков. Исходя из этого, я и подготовил колоду, атакующие заклинания высокого уровня и массового урона, несколько существ призыва и стандартный набор для поиска и разведки. Схватка в песках оставила меня без моих основных атакующих заклинаний – дыхание прародителя драконов и ветра ледяных клинков. Повторно разыграть я их смогу лишь через месяц из-за долгого срока перезарядки. Ну, это ладно. Захваченная добыча и предстоящий выкуп оправдали все. Но схватка на острове оставила меня практически без атакующих карт. Пытаясь выжить и уничтожить мерзкую тварь, я задействовал почти все, что у меня имелось. Мертвым карты ни к чему. Вспомнив о прошедшей схватке, невольно вздрогнул. Сейчас, в тишине, сидя возле котелка с наваристым супом, я отчетливо понимал, что прошел по краю, и мне невероятно повезло. Ошибись я хоть чуть-чуть, и мой медальон вместе с сумкой лежали бы с останками прочих погибших. Если бы я в муравейнике не нашел карту с самфурином, хрен бы смог незаметно подплыть хозяйке блуждающего острова. Если бы не зелье водного дыхания, которое столько лет лежало в книге, и копье, пронзающее щиты, его использовал ящер, игрок, который не выжил в муравейнике. Оно не знает преград, таково его особое свойство. Идеальное оружие против игроков-заклинателей, полагающихся на защитные заклинания. Только вот попробуй с ним добеги до врага на расстоянии удара. Когда живешь достаточно долго, начинаешь привыкать просчитывать шаги вперед, соотношение сил и уровня возможных угроз. И рисковать своей жизнью вот так, по-глупому, без подготовки и четкого плана, я уже давно отвык. Куда спешить, если впереди вечность? Ладно, нужно отвлечься и посмотреть, чем меня наградила судьба. Первыми решил изучить карты, выпавшие в пирамидке. Вот какой-то артефакт, колесо обновления. Выглядит как странный металлический диск, покрытый непонятными закорючками. Я прочитал описание карты. Раз в малый цикл вы можете применить колесо обновления к любой карте в вашей книге. Артефакт мгновенно перегружает карту. Еще раз перечитав описание, подумал над тем, что мне это дает. Дыхание прародителей драконов было основной ударной мощью моей колоды, но, использовав его один раз, я на целый месяц оказывался очень уязвим перед сильными врагами. Теперь же у меня фактически удвоилась сила моей атакующей колоды. Если противник подумает, что я уязвим, и вздумает напасть, то нарвется на повторный удар. Да, комбинаций с этой картой разыгрывать можно немало. Следующая карта – птицелов. А это еще что за зверь? Из карты на меня смотрел хмурый коротышка с небольшим копьем в руках. На веревке, обмотанной вокруг бедра, висела небольшая сетка с вплетенными в нее камнями. Странное создание. Так, посмотрим. Живут высоко в горах. Основным пропитанием для этих созданий служат птицы, гнездящиеся на склонах. Чтобы выжить, птицеловы в совершенстве освоили охоту на них. Свойства. Повышенный урон летающим созданиям. Маскировка. Птицеловы прекрасно маскируются и умеют незаметно подкрадываться к летающим созданиям. Их могут заметить лишь существа с высокой степенью восприятия или обладающие магическими свойствами. Саморазвитие. Это создание приобретает опыт, используя долю эмбиента, полученного в бою игроком, для своего самосовершенствования. Да. Задумавшись, я почесал затылок, даже и не зная, что сказать. То ли бесполезный хлам, то ли ценная находка. Саморазвитие – редкое свойство, встречающееся не в каждой карте, да еще многоразовое. Но почему оно у этого нелепого уродца, а не у какого-нибудь быкоглотателя или мечеголова? Даже и не знаю, что с ним делать. Какие еще к хаосу птицы? Этот уродец разве что с голубями какими-нибудь справится. Я сплюнул с досады. Так, что у нас там еще? Третья карта тоже весьма интересна. Доспех стремительных ударов. Увеличивает силу и ловкость владельца. Пригодится. Такие любят бойцы ближнего боя, но и заклинателю вроде меня он точно не помешает. Возможность быстро двигаться в сражении может во многом решить исход схватки в твою пользу или, наоборот, позволит ее избежать, дав шанс скрыться от более сильного врага. Сокровищем покончено. Люблю вот так, неспешно, без лишней суеты, вдумчиво поработать с картами, прикинуть, какие возможности дают новые карты, как в будущем их лучше использовать. В этот раз мне определенно повезло. Все карты оказались ценными. Для каждой найдется место в колоде. Суп остыл, и я стал есть свой обед под злым и голодным взглядом Сульмара. Пусть привыкает, для него полезно. Настроение было хорошим. Порывшись в сумке, я даже достал последнюю бутылочку вина. Камни неярко светились, излучая тепло. От котелка поднимался пар. Тишина. Можно неспешно рассортировать добычу, добытую в трудном бою. Напоследок я посмотрел трофеи, доставшиеся мне от Джермана. Как и ожидал, полезного там оказалось немного. На острове ему сильно досталось. Карт, которые я мог бы использовать в бою, почти не осталось. Он потратил их все, когда сражался с хозяйкой, как и я. Только я выжил, а он нет. Из полезного для себя нашел только две карты. Ледяной барс, ездовое существо, одинаково ловко прыгающее по горным вершинам и настигающее добычу на равнинах. Красивое существо. Я невольно залюбовался огромным снежным котом, лежащим на скале и греющимся на солнце. Вторая карта называлась «Охотничьи лозы». На рисунке из земли вырывались толстые стебли, покрытые острыми шипами, хватая маленьких человечков. Редкая карта, в которую добавлены два усиления – шипы и ядовитые объятия, наносящие дополнительный урон подвергшимся атаке существам. Полезная карта. И точно лишней не будет. Остальные карты использовались во время боя или не представляли из себя ничего полезного. В сумке тоже нашлось весьма немного. Несколько незнакомых мне приборов, предназначение которых я не понял. Немного еды, полупустая аптечка. Все это очень странно и немало меня удивило. Для опытного игрока этого недостаточно. Никаких товаров или снаряжения, необходимого для путешествий. Куция колода карт. В моей сумке половину места занимает экипировка, нужная для выживания на осколках. А здесь все так, будто он из дома вышел и случайно оказался на осколке. Ерунда какая-то. Я еще раз посмотрел трофейную книгу, попытавшись открыть личные записи игрока, но эти данные были закрыты. Даже после смерти Джерман хранил свои тайны. Любой игрок, путешествуя по мирам, сталкивается с множеством вещей, о которых следует помнить: имена, обычаи, правила поведения, мелочи, имеющие значение в игре. Как правило, подобные записи хранятся в личном разделе. Джерман зашифровал этот раздел, и без пароля просмотреть его невозможно. Ладно, все эти загадки лучше оставить на потом, будет над чем подумать. А пока надо посмотреть, куда судьба нас может вывести. Захотелось еще раз выпить, жаль, что вино закончилось. Я не спеша перебрал карты. Книга... Колесо обновления применить к карте «Ветер ледяных осколков». Замерцав, карта вновь стала активной. Это хорошо. Так намного спокойнее. Теперь лавка сумасшедшего алхимика. Нужно пополнить запасы зелий, регенерации и лечения. Карлик на картинке начал снимать пузырьки с полок, а потом с воплем «А еще у меня есть кое-что для вас особенное», вытащил какой-то пузырек из-под прилавка. Ого! Посмотрим, что тут у нас. Две большие бутылки лечения, малый пузырек регенерации, зелье кошачьего взгляда и специальная мазь под названием «Стальная кожа». Неплохо. А самое главное, совершенно бесплатно. Я еще раз просмотрел активные карты. Не густо. Серьезного боя мне точно не выдержать. Одна надежда — быстро добраться до площади и там пополнить колоду. Немного успокоившись, взглянул на мальчишку, сидящего в углу и с трудом грызущего кусок серой дряни, который, по мнению владыки хаоса, является едой. Я подтолкнул к нему котелок с супом. «Ешь!» Не заставляя себя дважды упрашивать, Сульмар быстро застучал ложкой по дну котелка. Мне с мальчишкой предстояло еще несколько переходов, павший в уныние напарник не нужен. Дав ему поесть и вымыв котелок, я призвал компас. Неожиданно Сульмар попросил: «А можно взглянуть на твой компас? На моем не видно ничего, никуда прыгаю, ни в какие осколки я могу попасть». «После окончания школы и прохождения третьего этапа испытаний на твоем компасе будут отображаться назначения возможных прыжков», — ответил я. «Если хочешь, можешь взглянуть. Компас. Ограниченный доступ». Сульмар подошел и заглянул в светящийся диск, на котором мерцали огоньки возможных перемещений. «А что обозначают эти символы вокруг огоньков?» «Смотря какой. Мы сейчас в мире заводной шестеренки». Дотронувшись до одного из огоньков, я немного приблизил одну из точек. Вот этот знак, белый круг, перечеркнутый синей чертой, это знак перемирия. Нападать на создание, населяющее этот мир, не стоит. Если сам не нападешь, они первыми тебя не тронут. Этот значок, похожий на шестеренку, указывает путь развития цивилизации, населяющей мир. Дотронувшись до него, я развернул окно на весь экран компаса, и в нем появились строки на языке игроков: развитие цивилизации, применяемое оружие, возможное противодействие, средства связи и типы вооружений. Как правило, высокоразвитые цивилизации мы стараемся не трогать, это слишком опасно. У них есть чем защититься от нападений игроков. «А что это?» – недоуменно спросил Сульмар, ткнув пальцем на значок рядом с шестеренкой. «Все, что мне необходимо знать об этом осколке. Устройство общества, в кого или во что они верят, чем вооружены, информация о товарах, которые можно у них купить или продать, насколько существа здесь опасны. В общем, все об устройстве этого мира». Своим компасом я по праву гордился, вложив в него немало дайнов и улучшений. Одна малая энциклопедия миров обошлась мне в 5000, не считая других вложений, но это стоило того. Без этих знаний мои кости наверняка бы уже гнили на каком-нибудь из этих крошечных осколков. Большая книга осколков была главным сокровищем и гордостью нашего небольшого клана. Ни одно из сообществ игроков, насколько нам известно, не владело более подробным сборником сведений обо всех осколках, находящихся на данный момент в игре, с подробным описанием всего, что можно на них встретить. Понимаешь, Сульмар, я состою в обществе, которое называется «Проводники хаоса». Это небольшое сообщество, оно объединяет в себе игроков, специализирующихся на этих крошечных мирах. Ведь осколков множество, а каждый из них – это маленький кусочек огромного мира со всякими особенностями. Некоторые миры безлюдны и пусты, а на некоторых, хоть это и весьма редко бывает, можно найти ресурсы, предметы или существ, высоко ценимых как среди игроков, так и в мирах, с которыми мы торгуем. Дайны, их можно выручить за товары, решает в игре очень многое. Это и карты в твоей книге, и снаряжение, что поможет выжить в бою, и даже оружие, что может принести победу. Но осколки очень малы, и чтобы здесь выжить, нужна информация. Она порой так же важна, как и оружие, а подчас даже больше. И все это хранится здесь, я указал на книгу. Каждый из проводников, путешествующих по этим мирам, собирает и предоставляет информацию о них, о местных жителях, погодных условиях, снаряжении, необходимом для выживания, правилах игры, которые на данный момент там действуют. В общем, все, что необходимо знать, чтобы выжить, вплоть до того, с какой скоростью там течет время. Вот, смотри и запоминай. И я указал на небольшой значок, похожий на песчаные часы. На некоторых осколках время идет иначе, чем в других местах. Провел в этом месте сутки, а в игре прошло 3 дня или неделя. Почему так происходит, никто толком не знает, но это факт, о котором следует помнить, планируя маршрут или назначая встречи. Так же, как и правила игры, регулирующие отношения игроков между собой. Свободная охота – это значит, что игроки, независимо от рангов, вправе нападать друг на друга, используя любые методы и способы. В таких местах владыка, повелевающий сотнями воинов, может напасть на игрока первой ступени, и это будет по правилам. Еще есть дуэльные правила. Согласно им, нападения игроков друг на друга недопустимы, разрешаются только поединки. В общем, правил весьма много, и они периодически меняются. Узнав об этом, можно лишь попав в какой-нибудь мир, тогда в твоей книге отразятся правила игры, действующие в нем на данный момент. Все это нужно учитывать. Потому что без теплой одежды выждать на пиках Айнуна время, необходимое для зарядки компаса, практически невозможно. В лунной заводе без зелий ментального сопротивления ты погибнешь почти гарантированно, но зато только там можно добыть панцири алмазных черепах, а за них тебе заплатят не меньше 1000 на торговой площади в зависимости от веса и размера, и так во всем остальном. Сульмар грустно покачал головой. «Я сойду с ума раньше, чем разберусь во всем этом. Это поначалу трудно, первые лет 5-10. Потом привыкаешь», — постарался я его подбодрить. «А эти знаки что обозначают?» — спросил Сулеймар, тыча в книгу. «Тут все просто, смотри. Этот значок, похожий на человечка, обозначает, что мир обитаем и населен разумными существами. Значок в шестеренке и цифра в ней обозначает, что это техномир и степень развития его технологий. Максимальный уровень развития – 12-й. А куда мы теперь прыгнем?» «Из этого места можно попасть в 3 осколка. Вот они. Уменьшив железяку, я показал наш возможный маршрут. Видишь эти 3 точки?» Чтобы ему было удобнее смотреть, я приблизил по очереди все 3 возможные точки. Первое. Парящие кристаллы. Странное и опасное место. «А что обозначает этот значок?» – просил Сулеймар, показывая на изображение зверя, висевшее рядом с осколком. «Разумных существ нет. Здесь живут только животные. Уровень угрозы 7-й. Весьма высокий», – заметил я. «Мы окажемся на огромных, парящих на небольшом расстоянии от Земли кристаллах. Сами по себе они не опасны. Главное, с них не упасть, потому что падать ты будешь долго. Основную угрозу там представляет стая летающих монстров, охотящихся на живущих внизу животных. Любое появление на этих кристаллах, если заметят, они воспримут как угрозу их гнездам и будут атаковать. Эти создания сильны и опасны, поэтому лучше всего, если они нас не заметят. Поэтому время, необходимое для зарядки компаса, мы проведем под маскирующим покровом. Еще одна точка на экране, следующий осколок – мир деревьев». Сулеймар попытался сам прочитать обозначение. «Человечек, значит, там есть разумные существа, а эта звездочка, что обозначает с цифрой?» «В этом мире существа владеют волшебством. Степень развития магии 2-я. Всего ступени развития волшебства 8». «Почему так?» «Я не знаю», — ответил я Сулеймару. «Белый круг, перечеркнутый красной чертой. А это что значит?» «Если нападешь на местных, почти наверняка погибнешь». «Они настолько сильны?» — удивленно спросил Сулеймар. «Они нет. А их боги — да. Видишь этот знак?» Я ткнул в символ, похожий на раскрытый глаз. «Он обозначает присутствие богов в этом мире и их природу. В этом мире сильны светлые боги, и любой безумец, вздумавший напасть на их создание, будет наказан». Я был тогда в команде первооткрывателей, попавших сюда сразу после проведения фестиваля, когда этот осколок впервые оказался на игровом поле. Собственно, и название этому месту дали мы – я, Шмель и Булраш, устроив втроем рейд по осколкам в поисках даров владыки. Тогда, впервые оказавшись в этом мире, я был поражен его красотой и величием. Огромные деревья, закрывающие собой небо, яркие цветы, необычные животные. Меня сложно удивить чем-то новым, но этот мир похож на огромное полотно красоты и торжествующей жизни. Мне даже стало жаль это место, когда я представил, что с ним сделают игроки. А когда стальной сокол, карта разведчик, отметила поселение примитивных местных жителей, устроивших свои дома на огромном дереве, я понял, что этот мир умиротворения и красоты сегодня зальют кровью. Шмель, старший в партии, помня о моих принципах, предложил мне прочесать окрестности в поисках даров, пока они с Булрашем навестят местных жителей ради общения и возможной торговли. В принципе, он этого мог и не говорить, мне и так было все ясно. Разумные смертные их жизни принесут утроенное количество эмбиента и подобных им, да еще столь безобидных и примитивных так сложно найти в мирах, где идет игра. Препятствовать я не стал, даже если бы им помешал, все равно мартышки обречены. Не эти парни, так кто-то другой придет и соберет здесь урожай жизни. Да и пусть. На мне их крови нет. Что потом произошло, я так и не понял. А сами саннаши объяснить не смогли. Я тогда проводил обычный поиск по отработанной схеме, определил границы осколка и по спирали прочесывал новый мир, заодно изучая местную фауну и флору, к когда с той стороны, куда ушли парни, внезапно вспыхнуло сияние невероятной силы. Огромное дерево, видимое из любого места на осколке, полыхало нестерпимо ярким светом. Я, не разобравшись, подумал, что там использовали оружие класса А, и упал на землю, вжавшись лицом в траву и прикрыв голову руками. Я успел заметить, как внезапно стало тихо, весь огромный лес испуганно замер. Все эти птицы и животные, чьи крики наполняли лес, разом умолкли, а я услышал рядом с собой тяжелые шаги чего-то большого. Оно шло через лес, приближаясь, а мне было так страшно, что я не мог себя заставить даже просто посмотреть, что это там такое. Какой-то дикий непонятный ужас охватил все мое естество, парализовав тело и разум. Я только слышал, как это неведомое существо, тяжело ступая, подходило все ближе и ближе, пока не замерло рядом со мной. Оно долго топталось, тяжело втягивая в себя воздух, и все это время проклятая тишина наполняла лес. Потом все исчезло, и мир вновь наполнился звуками, птичьим щебетом и шелестом листьев на ветру. Я понял. Что бы это ни было, оно ушло. Я с трудом пришел в себя, полчаса отпиваясь самогоном. Трясущиеся от страха руки больше проливали его, чем доносили до рта. Сильнее всего мне хотелось убраться оттуда, но честь проводника не позволяла. Сбежать, не узнав о том, что случилось с другими, я не мог. Возле дерева я встретил тогда шамана, сообщившего, что моих друзей забрал О. Бог этого мира. После того, как здесь пропали несколько партий игроков, этот мир и обзавелся знаком-предупреждением. Раскрывать знания об особенностях этого мира я сразу не стал, и впоследствии сумел неплохо заработать и собрать карты игроков, решивших убить безобидных обезьянок. А в целом, тот рейд был хорош. Ушли трое, вернулся один. Все трофеи и добыча достались мне. И главное, ни у кого претензий нет. Убил проводников не я. Оторвавшись от воспоминаний, я вернулся к третьему осколку. Поле сломанных игрушек. Тот, кто так назвал это место, явно был поэтом или кем-то вроде того, потому что назвать так место старого сражения мне бы точно в голову не пришло. Много лет назад в том месте отгремела битва. Кто и против кого сражался, одни боги знают. Осталось лишь поле, усеянное воронками и проржавевшими остовами боевых машин. Многие там пытались искать оружие или снаряжение, которое могло остаться от тех, кто сражался, но, насколько знаю, ничего полезного не нашли. Слишком давно отгремела та битва, и слишком яростной она была. Ручного оружия, пригодного для использования, в ней не применяли. Огромные роботы сражались друг против друга. В общем, безопасное и пустое место. Единственная угроза – игроки. Среди обломков старых машин, в воронках, усеивающих поле, легко найти хорошее место для засады. Многие игроки часто устраивают там охоту. Ну да ладно, будь что будет. Может, нам повезет, один шанс из трех, что мы окажемся там. Сульмар, если попадешь на парящие кристаллы, не стой на месте. Спрячься там где-нибудь, за выростами или в расщелине. Готов? Сульмар сосредоточенно кивнул. Тогда действуй. Компас! Прыжок! Так, теперь посмотрим, куда он попал. Лес. Пора и мне следом. Компас. Прыжок. Мир деревьев.